Томас Джефферсон. Томас Джефферсон родился 13 апреля 1743 года в Вирджинии. Отец его был плантатором, землемером по специальности, а мать принадлежала к знаменитой колониальной семье Рэндольфов. В колледже Вильгельма и Марии в Вильямсбурге Джефферсон изучал математику, естественные науки, французский, испанский, итальянский, латынь, древнегреческий и древнеанглийский. Кроме того, он учился игре на скрипке и пению, был отличным наездником. В 1767 году он получил разрешение на адвокатскую практику, хотя карьера давалась ему с трудом из-за неумения выступать перед публикой. Понимая, что на поприще юриста ему не избежать насмешек, Томас все больше интересовался политикой. Будучи посредственным оратором, он, однако же, составлял речи умно и с великим тщанием. И лучшим примером тому является Декларация независимости, которую 33-летний Джефферсон написал в 1776 году. Акт об установлении религиозной свободы, также подготовленный им, был принят 10 годами позже. С 1784 по 1789 год Джефферсон нес службу в Париже как посол США во Франции и живо интересовался событиями, предшествовавшими Великой Французской революции. Размышления над ними сильно повлияли на его суждения о равенстве и демократии. Однако сочувствие революционным идеям стало причиной его конфликта с правительством США, и ему пришлось уйти в отставку в 1793 году. В то время образовались две партии — федералистов и демократов-республиканцев. Джефферсон возглавил вторую, дальновидно подавая себя как человека, способного объединить противоборствующие стороны. В 1796 году он стал вице-президентом при президенте Джонни Адамсе. В 1801 сам занял высший руководящий пост Соединенных Штатов. А в 1804 был переизбран с большим перевесом голосов. Как руководитель он был прост, но дальновиден. Джефферсон подчеркивал, что люди в равной мере достойны уважения. Упразднил дорогостоящие балы и церемонии, сократил численность армии и военно-морского флота и уменьшил расходы на содержание правительства. Он ушел в отставку в марте 1809 года, отказавшись, вопреки желанию многих, баллотироваться на третий срок. Последние годы жизни бывший президент посвятил тому, чтобы в Шарлоттсвилле открылся Университет Вирджинии. Сам проектировал здание учебного комплекса и впоследствии управлял деятельностью университета. Умер Джефферсон 4 июля 1826 года, ровно через 15 лет после принятия Декларации независимости. Для общества бунт — вещь не менее полезная, чем гроза для природы. Это лекарство, необходимое для здоровья правительства. Рекламные объявления содержат единственные правдивые сведения, которые можно найти в газетах. Профессия юриста состоит в том, чтобы все ставить под сомнение, ни с чем не соглашаться и без конца говорить. Все искусство управления состоит в искусстве быть честным. Моя родина там, где есть свобода. Вводить законы, противоречащие законам природы, значит порождать преступления, чтобы потом их наказывать. Выбирать себе правительство вправе лишь тот народ, который постоянно находится в курсе происходящего. Человеку, не страшащемуся правды, нечего бояться лжи. Стремитесь всегда исполнить свой долг, и человечество оправдает вас даже там, где вы потерпите неудачу. Я предпочитаю, чтобы меня помнили по тем делам, которые я совершил для других, а не по тем делам, что другие совершили ради меня. В вопросах стиля плыви по течению, в вопросах принципа «Стой твердо, как скала». Я согласен с идеей, что среди людей существует естественная аристократия. Основы для нее – это добродетель и талант. Если ты разгневан, сосчитай до 10, прежде чем говорить. Если сильно разгневан, сосчитай до 100. Я не замечал, чтобы честность людей возрастала с их богатством. Проповедью должны быть наши жизни, а не наши слова. Я убежден, что душа каждого человека радуется, когда он делает добро другому. Законы пишутся для обыкновенных людей, потому они должны основываться на обыкновенных правилах здравого смысла. Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении, это первая и единственная законная задача хорошего правительства. Законы и установления должны идти рука об руку с прогрессом человеческой души. Я считаю самоочевидными следующие истины: что все люди созданы равными, что они наделены своим Творцом неотчуждаемыми правами, что в число этих прав входят жизнь, свобода и возможность добиваться счастья. Вежливость – это искусственно созданное хорошее настроение. Я твердо верю в удачу, и я заметил, чем больше я работаю, тем я удачливее. Человек, который ничего не читает, образованнее того, кто не читает ничего, кроме газет. Для корыстного духа коммерции не существует ни родины, ни чувств, ни принципов. Одна нажива. В большинстве своем люди более склонны страдать, чем бороться, дабы устранить причину страданий. Самая сложная задача для любого должностного лица – это посадить нужного человека на нужное место. Ни одно правительство не должно обходиться без резкой критики в свою сторону. И там, где есть свобода печати, эта критика всегда будет. Я был вскормлен законами, и это дало мне представление о темной стороне человечества. Тогда я стал читать поэзию, чтобы сгладить это впечатление и ознакомиться с его светлой стороной.